Глава 47. «Привет», — сказала я, заглядывая в гостиную. «Гав», — соскочил с дивана Тумак. «Привет», — отозвались остальные. Алекс, мама, тетя Тамара. Все были в рабочей одежде, кто с валиком, кто с куском обоев в руках. Дед уже не как обычно восседал на табуретке, а деловито прохаживался между ними с уже привычной шваброй в руках вместо указки. «Ого, деда, ты сегодня припахал всех!» — улыбнулась я, погладив пса. «А ты опоздала!» — строго сказал он, взглянув на часы. «Быстро переодевайся и беги помогать!» Меня не нужно было уговаривать. Я метнулась в спальню, ловко переоделась в старые шортики с топом и вернулась в гостиную. «Держи!» — подал мне какую-то тряпочку дед. «Олька мажет обои, Шурка к стене прилаживает, а вы с Тамаркой глядите, чтоб без пузырей». «Ага, поняла», — кивнула я, ловя на себе игривый взгляд жениха. Мама стала наносить на обратную сторону обоев клей, а Алекс подмигнул мне в ожидании. «Ну вот, пошла мазута, молодцы», — похвалил дед. «А теперь подымай». Получалось у нас хорошо и слаженно. Раз — нанесли клей, два — ровно приставили к стене, три — погладили от центра к краям, так, чтобы выпустить воздух и расправить. И не так уж это сложно, как казалось раньше. «И чего это мы раньше сами ремонт не делали?» — удивлялась мама, стирая пот со лба. «Все ждали, что эти крысы канцелярские из администрации нас по программе переселения в новый дом перевезут», — проворчал дед. «А я говорил, что мы тут так и помрем, когда крыша обвалится или пол рухнет». «Раз уж мы все так сработались», — оживилась Тамара, «может, в следующем месяце и мне обои поклеим? У меня однушка, много хлопот не будет». «Ты, Тамара, как я не погляжу, совсем тут освоилась?» — недобро зыркнул на нее дед. «Конечно, поклеим», — вмешался Алекс. «Это Аркадич шутит так. С вами заигрывает». «Чего это?» — закашлялся дед. «На кой мне?» А Тамара Михайловна зарделась, как юная гимназистка. «Правда, что ли, Сёма? Флиртуешь ли чё?» «Какой я тебе Сёма?» — задергался он. «Совсем сдурела старая». «Старая?» — уперла руки в бока соседка. «Да я, когда родилась, ты уже усы носил, хрыч». «Я хрыч? Ах ты, перхоть!» «Папа!» — вскрикнула мама, вставая между ними. Тетя Тамара швырнула тряпку, которая протирала следы клея со швов на обоях, прямо деду в ноги, сплюнула, развернулась и пулей вылетела из квартиры. «Сваха из тебя никудышняя!» — усмехнулась я, толкая Алекса локтем. «Да я просто...» — растерялся он. «Ты чего завелся-то, пап?» Мама пыталась тронуть деда за плечо. «А чего вы прицепились ко мне с этой Тамаркой?» — взорвался он, вырываясь, и поковылял к себе. «Хорошо, хоть доклеить успели». Мама, вздохнув, стала собирать инструменты и остатки обоев. Из комнаты деда послышалась музыка. Опять поставил на всю громкость пластинку, чтобы Тамара слышала. Мы с Алексом переглянулись. «Прогуляемся перед сном?» — спросил он. «С удовольствием», — кивнула я. «У меня, кстати, для тебя подарок».